Глава 9. Разборки у школы. Ну, почти. Перед тем, как выйти из класса, проверил местонахождение Миры. Все в порядке. Девушка по-прежнему находилась на спортивной площадке и, судя по расписанию, должна была оставаться там еще 24 минуты. Отлично. Успею решить вопрос с этими придурками. Осталось придумать, как. Я, конечно, неплохой боец, да и щупальца отлично работают. Но 20 человек — это прям перебор. Туп числом задавят. С другой стороны, у половины отморозков даже пыли нет. Так что они мне не соперники. Но есть Аки и Фил, с которыми точно будет непросто. В прошлый раз они меня недооценивали, но теперь станут действовать намного осторожнее. На мгновение промелькнула мысль свалить через черный ход. Но что это решит? Перенесет сатисфакцию на следующий день, и только. Нет, таким образом с проблемой не разобраться. «Не ссы, Артур! Вдвоем мы их раскидаем!» — воинственно произнес осьминог. «Ты будешь драться кулаками, а я возьму контроль над щупальцами! Всех убьем, одни останемся!» «А потом что? Снова на чуму все скинешь и будешь ныкаться от Создателя?» «Теперь всегда этот случай мне припоминать будешь?» «Ну, перегнули тогда с Люцием. С кем не бывает. Тоже мне святош нашелся». «В любом случае, я буду решать эту проблему по-своему. Итак, что мы имеем? Внизу меня ждет 20 разъяренных человек. Люди Фила точно желают со мной расквитаться, а вот Саки пока непонятно. Симпатии он у меня не вызвал, но выглядел немного адекватнее главаря пингвинов. Если проиграю, велик риск продолжения показательных избиений. Чисто для того, чтобы указать мне свое место, а заодно приструнить остальных ребят. Вдруг кто-то еще посмеет сомневаться в авторитете местных банд? Нет, этот вариант отметаем. В случае моего выигрыша ситуация может только ухудшиться. Завтра они приведут 40 человек. Потом начнут нападать из-за спины. А закончится все тем, что меня просто грохнут в какой-нибудь подворотне. И этот вариант меня тоже не устраивает. Выходит, надо как-то договариваться. Только как? Что же такое предложить, чтобы сохранить достоинство, а заодно утихомирить разгорячившихся подростков? Деньги? Смешно. Один раз прогнешься, потом не слезут. Услугу? Еще хуже. Мало ли, что они потом попросят выполнить, а свое слово нужно держать. Я же типа аристократ. Выходит, придется убедить их в том, что связываться со мной себе дороже. Аки может и понять, а вот Филу эту информацию придется вдалбливать. Но в мои планы самым наглым образом вмешались. Когда я спускался на первый этаж, там меня ждал паренек лет 14, темноволосый, прилично одетый. По виду дагестанец. «Артур!» — приветливо произнес он и протянул руку. «Меня зовут Ильяс. Скажу сразу, мы не знакомы, и меня прислали сюда только для того, чтобы передать тебе сообщение». «Интересно», — ответил я на рукопожатие. «Из каких это пор в банды принимают в такой одежде?» На самом деле, бил больше наугад. В глазах этого пацана что-то было. Я таких много повстречал, когда рос в Ижевске. «Ну не приходить же в академию в черных спортивках», — с улыбкой ответил парень. «Нашу банду тут не приветствуют». «Маскируешься, значит? Ну хорошо. Что за сообщение?» «Аслан предлагает тебе защиту». «О как! Я сперва насторожился, так как из всех асланов знал только льва из хроники Нарнии. Но все же решил выслушать паренька. Вдруг предложат чего-нибудь интересное». «А с чего этот Аслан решил, что мне нужна защита?» Ильяс развел руками. «Ну, немногим удавалось одновременно разозлить такие опасные банды, как приморские волки и волжские медведи. А тебя еще и не прикрывает никто. Вот мы и решили». «Решили, что самое время что-то для себя выторговать?» Ха, ухмыльнулся я и продолжил спускаться по лестнице. «Передай Аслану, что я не люблю ходить в должниках. К тому же, у меня все равно нет ничего, что я мог бы дать взамен». Произошел разрыв шаблона. Наверняка парню сказали, что я наложу в штаны и зубами вцеплюсь в этот шанс. Что соглашусь на что угодно, лишь бы не выходить один на один. Точнее, 1 на 20. Хотя... тут же возникает вопрос. Откуда этот самый Аслан знает, что после занятий меня собираются бить? Кажется, у кого-то в банде завелась птица-говорун. «Постой!» — Спустя несколько секунд Ильяс отмерз и бросился следом. «Да погоди ты! Тебя же грохнут там!» «Если бы мне давали по рублю каждый раз, когда я слышу эту фразу!» Не сбавляя шага, ответил я. «Если хочешь, можешь пойти со мной. Вдвоем умирать определенно веселее». Ильяс догнал меня и попытался схватить за руку. «Ты серьезно, что ли? Да остановись уже, Кракенов, мы не договорили!» «Еще раз тронешь, руку сломаю», — добродушно ответил я. «Так чего ты еще хотел? Сообщение передал? Передал. Отказ получил? Получил. Миссия, как говорится, выполнена». «Да не нужно от тебя ничего, Аслану!» — ответил Ильяс, опасливо поглядывая в сторону главного выхода. «Он сказал, что это... как там... там его... дружеский жест!» «Чё это такая доброта?» «А ему...» Парень еще раз посмотрел по сторонам, и когда убедился, что рядом никого нет, продолжил. «Ему шепнули, что ты вырубил Аки. Все знают, что у них контры, вот и... ну, ты сам понимаешь». Вот теперь все выглядит немного понятнее. Видимо, Аслан решил, что я очень недурной боец и пытается меня заманить в свои ряды с помощью мягкой силы. Ну и не упускает шанса утереть нос своему давнему врагу. «Ну хорошо, допустим, я готов принять защиту Аслана. В чем она будет заключаться? Мне надо крикнуть «За Нарнию!» или что-то типа того?» «Чего?» — удивился парень. «Что за Нарния? Новая банда появилась, что ли?» «Шучу!» — я хлопнул парня по плечу и кивнул в сторону выхода. «Ну что, пойдем пообщаемся, а то ребята меня уже заждались». Когда мы с Ильясом показались на улице, волки развлекались, играя в какую-то игру с несколькими шариками. А Фил со своими ребятами увязался за четырьмя старшекурсницами, спешившими домой. «Эй, пингвины, я вышел!» «Артур, не надо!» — взмолился Ильяс. «Ну чего ты их злишь на пустом месте?» «Ну а я что? Как вижу их надменные рожи, сразу хочется ляпнуть чего-нибудь эдакое. Тем более, что они так легко выходят из себя. Грех не поиздеваться». Тем временем волжские резко остановились и, полностью потеряв интерес к женскому полу, надеюсь на время, двинулись на меня. «Тебе пец, Кракенов!» «Молись, сволочь!» «Погодите, это ж аптекарский! Вали его, пацаны!» «Мы медведи! Медведи! Запомни!» «Да хоть сомалийские гиены!» «Кстати, неплохо звучит!» Полушепотом отметил Ильяс. «Согласен, надо запомнить!» — ответил я, а затем снова обратился к немного разгоряченной толпе. «Так что хотели, придурки?» Мой новый друг из аптекарских хлопнул ладонью по лбу и покачал головой. «Наверное, уже попрощался с жизнью, бедный. Ну ничего, мы еще повоюем». В отличие от Фила, Аки сразу приструнил своих ребят. Те молча столпились вокруг своего лидера и бросали яростные взгляды в сторону Ильяса. «Ну что, барончик?» С мерзкой ухмылкой произнес главарь пингвинов. «Как хочешь умереть?» «В старости, кувыркаясь в кровати с двумя сексуальными цыпочками. А к чему вопрос? Хочешь мне это организовать?» «Да я тебя!» Фил двинулся вперед, но перед ним снова возникла фигура Аки. «Дай мне с ним поговорить!» Спокойным тоном протянул он. «У тебя минута!» Сквозь зубы ответил главарь волжских медведей. Тот махнул рукой, приглашая меня отойти на несколько метров от лестницы. «Ну, хорошо, поговорим. Главное, чтобы на Ильяса никто не накинулся. А то он из-за меня подставился, выходит. Жалко парня». «Не советую трогать этого психа!» — крикнул я, кивнув на дагестанца. «Последний раз он своему противнику глотку зубами разорвал. Кровище было жуть! Еле замяли ту историю!» «Черт, ну подыграл бы, что ли, морду какую-нибудь злобную состроил! Нет же, стоит, не понимающе хлопает глазами. Впрочем, ладно, если что, успею вовремя вмешаться». «Да гонит он, пацаны! Мы бы знали о таком! А это вроде Ильяс, из недавно прибившихся к аптекарским!» Однако в сторону парня никто не двинулся. Уже хорошо. Наконец Аки остановился, схаркнул на землю и произнес. «Ты нахрена Фила подначиваешь? Жить надоело!» «А с каких пор тебя волнует моя жизнь?» Вопросом на вопрос ответил я. На мгновение показалось, что Аки мне сейчас врежет. Так, ладно, надо бы притормозить с борзотой. А то ведь реально ногами отхерачит толпой, и никакой лев из Нарнии не поможет. «Меня не волнует», — сдержанно произнес он. «Но я обещал Ане приглядеть за тобой. И будет неловко, если через несколько часов после этого обещания тебя забьют до полусмерти. Но с этой братьей мы уже сталкивались, и результат боя им не понравился. Впрочем, ладно. Ты же не просто так отвел меня в сторону. Хочешь что-то предложить?» «Какой догадливый!» — ухмыльнулся Аки. «Я могу предложить тебе свою защиту». «Что за день сегодня?» «Люди буквально в очередь выстроились, чтобы защитить мою бренную тушку». «Слышал, осьминог? Коммуникабельность решает, а то все убить да убить». «Я останусь при своем мнении», — равнодушно ответил бог. «Лучший враг — это мертвый враг, только если он не зомби». «И что с меня за это будет?» «Ты будешь платить месячный взнос, скажем, рублей 10, и отвалишь нахрен от танки. У меня и так руки чешутся, когда я вас вдвоем вижу». «Тебе напомнить, что случилось в прошлый раз, когда у тебя руки чесались?» Главарь волков надвинулся на меня и буквально прорычал. «Это всего лишь случайность, я был не готов». «Оставь это для своей шпаны, Аки!» Я резко поменял тон голоса и сделал шаг навстречу. «Мы оба знаем, что бой был честный, и оба знаем, чем закончится следующая схватка. Ты действительно уверен, что хочешь сделать из меня врага? Что в следующий раз я не захочу тебя добить?» «Ты понимаешь, что несешь?» «Прекрасно понимаю. Считай меня смертником, дружище. Троните меня или кого-то из близких, на куски порву. И буду драться, пока вы меня не грохнете. И даже после этого тебе не будет спокойной жизни. С того света достану». Аки несколько секунд сверлил меня взглядом, после чего, наконец, отмерз. «Долбанный псих! Ладно, мы с ребятами к тебе претензий не имеем. Наш спарринг прошел по правилам, так что приморских можешь не бояться. Но раз ты отказался от нашей защиты, то с этим...» Он кивнул в сторону пингвинов. «Разбирайся сам». «Разберусь, не беспокойся». Главарь волков свистнул и жестом подозвал своих пацанов. «И насчет танки мы еще пообщаемся», — уже уходя, добавил он. В ответ на это я лишь махнул рукой и направился обратно к Ильясу. «Сейчас у меня есть проблемы и помимо этого героя-любовника». «Ну что, ушел твой защитничек?» — ухмыльнулся Фил. «То-то же. Все знают, что с волжскими медведями связываться бесполезно». Я широко улыбнулся. «Мне нравится, куда ты клонишь. Слушай, а может, вам реально название поменять? А то посмотри на этого». Я указал на самого полненького. «Чистый пингвин! Я бы даже сказал, императорский!» По лицу парня пробежала растерянность. То ли обидеться, то ли обрадоваться, что назвали императорским. «Заткнись, урод!» — прошепел Фил. «Парни, вали его! А вот тут стоп!» Я быстро взбежал на лестницу и встал рядом с Ильясом. Бледный парень уже, небось, пожалел, что вообще согласился передавать мне послание. «Дружище, расскажи этим господам, о чем мы с тобой договорились». Фил снова остановил свою шайку. Наверняка понял, что за моим спокойствием что-то есть. Какой-то козырь, который я еще не использовал. «Не я, Артур теперь под защитой аптекарских», — объявил парень. «Аслан сказал, что начнет замесы с любым, кто поднимет на него руку». «Че?» — надвинулся на него Фил. «Аслан сказал? А кто такой этот твой Аслан? Мы сейчас не в Невском районе, его слово ничего не решает». «В смысле, кто такой? Единственный истинный король Нарнии. Никакого уважения у людей». Тем временем Ильяс совсем раскис и попятился назад. Пингвины почуяли жертву и начали надвигаться на нас. Черт, паршиво. Похоже, действительно придется драться. «Осьминог, готов?» «Чего ты там про коммуникацию говорил?» — довольным тоном произнес бог. «Решай, только сила!» «И количество щупалец!» «Да!» «Сходка!» — неожиданно выкрикнул Ильяс. «Мы решим этот вопрос на сходке!» Как ни странно, эти слова моментально подействовали. Ребята Фила заухмылялись и начали довольно переглядываться. «Ты решишь?» — уточнил Фил. «Нет, драться будет осл...» «Драться буду я!» Я решил перебить его. Все-таки нехорошо выставлять вместо себя целого нарнийца. Нечестно по отношению к нашим врагам. А если серьезно, то мне просто не хочется ходить в должниках у какой-то там группировки. пусть и пообещавший мне безвозмездную помощь. «Твою мать!» — выдохнул Ильяс. «Ну зачем?» Как ни странно, настроение у пингвинов заметно улучшилось. Особенно, когда я самолично вызвался на драку во время какой-то там сходки. «Кила, когда у нас там следующий сходняк?» — спросил Фил, состряпав максимально довольную рожу. Один из его людей закрыл глаза на пару мгновений, после чего ответил. «Через 2 недели!» «Превосходно! Значит, через 2 недели аптекарские лишатся 1 мешочка пыли! Сворачиваемся, пацаны! Мы тут закончили!» Как-то быстро все закончилось. Я даже не успел сообразить, что именно произошло. Осьминог так вообще выдал гневную тираду и грозился догнать уходящих с территории школы пингвинов. Правда, он не уточнил, как собирается это сделать без моего участия. Тем временем Ильяс сел на одну из ступенек и обхватил голову руками. «Что ты наделал?» — прошептал он. «Кто тебя просил? Аслан мне теперь голову оторвет!» Я присел рядом и толкнул его плечом. «Ну чё, раскис? Рассказывай давай, что за сходка?» Парень поднял голову и посмотрел на меня полным непонимания взглядом. «Ты сейчас серьезно?» «Абсолютно. Я никогда не интересовался подростковыми бандами и всем, что с ними связано». «Понятно». Ильяс помассировал виски и начал рассказывать. «Как бы тебе объяснить? Раз в несколько месяцев главари всех питерских банд собираются на общие сходки и решают важные вопросы. Это какие? Способы эффективного запугивания младшеклассников?» «Не смешно», — обиделся дагестанец. «Мы детей не трогаем». «Охотно верю, но давай ближе к сути». «Сам понимаешь, что иногда между бандами возникают серьезные споры. Кто-то кого-то избил, кто-то обидел родственника и так далее. Чтобы не переносить драки на улице, любой участник банды может потребовать решить вопрос на сходке. Иными словами, подраться с каждым обидчиком 1 на 1, по очереди». «Неплохо, но при чем тут мешочек пыли?» «Это обязательная ставка, иначе все сходки превратились бы в сплошной мордобой. Аслан сказал, что готов за тебя выступить, и чтобы я использовал этот козырь в самом крайнем случае. А ты взял и заявил, что будешь драться сам. И теперь наша банда потеряет целый мешочек пыли!» «Ну, все понятно. Кроме, пожалуй, одного. С чего это главарь аптекарских так за меня топит? Не к добру это. А с чего ты решил, что я проиграю?» «Драться должны те, кто участвовал в конфликте на момент предложения решить вопрос. Соответственно, с их стороны будет драться Фил и все 10 его пацанов. А с нашей можем выйти или мы с тобой, или Аслан. Но ты уже объявил, что будешь драться сам. И это просто пец!» «Не ругайся!» Я дал ему подзатыльник. «Мелкий еще. Драться будем с помощью пыли? Или по старинке, на кулаках?» «Выбор остается за вызванной стороной». «Понятно. Деремся все сразу». «Нет, 1 на 1. По очереди». «Фу, так это ж превосходно. Сильных бойцов я там не увидел, так что в честной драке должен справиться. Сказали бы сразу, что возможен такой вариант, я бы и думать не стал. В таком случае не боись, победа будет за нами. Только передай Аслану, что половину выигранного мешочка я заберу себе». «Что? Погоди!» Перед глазами неожиданно всплыла красная надпись «Срочно», а в левом нижнем углу замигал значок письма. «И как это открыть?» Стоило задуматься об этом, как система сразу же выполнила запрос. И в письме меня ждало короткое послание от Маши. «Срочно беги домой! Твоей маме нужна помощь!